Глава 383. В горячей воде. Где бы мы ни находились на континенте Данчжуа или на западном, от нас требуют почитания теперь, когда брат Ши уже достиг ранга земли, этот смиренный человек должен называть тебя своим старшим, мрачно сказал Юй с серьезным выражением лица. Да ладно, в этом нет необходимости, старший, младший мне не нравится, как неловко это звучит, я бы предпочел, чтобы мы называли друг друга так же, как всегда, ответил Шиму, непринужденно взмахнув рукой. Юй был поражен его словами, но ничего не сказал. «Что ж, я ухожу», — заявил Шиму, делая жест рукой, чтобы вызвать длинный зеленый челнок. «Брат Ши, пожалуйста, позволь мне сопровождать тебя, этот скромный человек может быть недостаточно силен, чтобы соперничать с тобой по званию, но он все еще способен противостоять низкоранговым демоническим зверям», — быстро сказал Юй. «Нет, все в порядке, разве ты не слышал, мастера Гонси, эти горы, довольно опасное место, я бы предпочел, чтобы брат Ю остался в городе», — ответил Шиму, поднимаясь на челнок. Вспышка красного цвета внезапно мелькнула в воздухе, прежде чем внезапно обрушиться на плечо Шиму. Это был Кай, никто не знал, где птица пряталась все это время. Шиму без слов помахал Юи, из челнока вырвалось яркое сияние, прежде чем он ускорился, направляясь к воротам города красного пламени в лучах зеленого света. Юи смотрел, как вспышка зеленого света исчезает из его поля зрения, и вздохнул, он тихо повернулся и ушел в сторону. Прошло всего 15 минут, прежде чем Шиму покинул ворота города красного пламени в ярко-зеленой вспышке, его летающий челнок вошел на территорию 100 тысяч вулканов. Атмосфера внезапно стала горячей, когда на его лицо обрушились приливы палящих тепловых волн, острый запах вулканической серы проникал в воздух, как будто Шиму бросился в горящую печь. Шиму нахмурил брови. Он достаточно хорошо переносил жар, но не думал, что Кай выдержит это. Красное мерцание вышло из его тела, сформировав яркий защитный барьер. «Не волнуйся, я могу выдержать такую жару», — сказал Кай, увидев выражение на лице Шиму. «Хорошая мысль, ты проглотил довольно много духовных камней с атрибутом огня, постому жара не будет сильно тебя беспокоить», — Му кивнул в знак согласия, но не стал отзывать защитный барьер. Он оглядел окрестности, когда он воссоединился с Юи, они находились на окраине 100 тысяч вулканов, это был бы первый раз, когда он вступил в более глубокие районы региона. Внезапно раздался громкий грохот. Одна из горных вершин недалеко от места, где он находился, внезапно выплеснула поток малиновой лавы. Он взлетел в небо и разлетелся во все стороны, прежде чем обрушиться вниз, как сильный дождь, его сердце забилось. И Шиму тут же уклонился, благодаря своим быстрым движениям он избежал удара лавового дождя. Он даже не успел выдохнуть с облегчением, прежде чем рядом раздался голос Кая. «Шиту, слева от тебя». Птица едва успела закончить говорить эти слова, как рядом с Шиму появился шар зловещего красного света, покрытый серым дымком. Через долю секунды красное пятно бросилось в сторону Шиму. Это был малиновый леопард длиной около 2-4 футов, за спиной которого раскинулись красные крылья. Шиму засмеялся и щелкнул пальцами, золотой меч тут же вылетел наружу и рассек малинового леопарда на две половины, которые стали резко падать вниз после короткого колебания частей его тела в воздухе. «Малиновый леопард», — пробормотав Шиму, и его глаза сверкнули. Этот леопард был демоническим зверем с атрибутом огни, обитавшим в 100 тысяч вулканах. «Опасность таится здесь повсюду, Кай, не спускайте с нее глаз», — негромко сказал Шиму. На его теле вспыхнул покров зеленого света, и темп Шиму значительно ускорился. По мере того, как он продолжал свой путь в самую глубину долины вулканов, число угроз, с которыми он сталкивался, также возрастало. Его атаковали Исии и возможные демонические чудовища и гнусные жуки, пока ВН продолжал двигаться по своему пути. К счастью, при его нынешних силах, ни один из этих вредителей не представлял для него реальной угрозы, всего лишь одно движение, и каждый из них погибал от руки Шиму. В течение половины дня Шиму подбирался все ближе и ближе к самому сердцу сотни тысяч вулканов. По мере увеличения количества извергающихся вулканов, увеличивалась и жара. Надоедливые обыкновенные демонические звери, которые портили его путешествие до сих пор, стали встречаться все реже, в то время как звери уровня Сянь-Тянь начали появляться на его пути. Рык. Когда Шиму пролетел над вулканом, багровая демоническая птица с телом длиной в несколько метров внезапно вылетела из одной из пещер и направилась прямо к Шиму. У птицы была красная корона на голове, а ее глаза были цвета крови, и ее длинные когти длиной в несколько футов холодно сверкали, как лезвие кинжала. Глаза монстра сияли красным светом, придавая ему необычайно зловещий вид. С кровожадным воплем он расправил крылья и поднялся в воздух, чтобы броситься в сторону Шиму. Шиму усмехнулся и поднял свой черный клинок вверх. Красная светящаяся дуга, длиной в несколько метров, сорвалась с меча и выстрелила в сторону зверя. Душа вспыхнула и прошла сквозь демоническую птицу. Ее тело внезапно оказалось разрезано пополам, и кровь пролилась из раны, когда ее тело рухнуло прямо вниз. Шиму даже не потрудился удостоить его взглядом, продолжая свой полет до пункта назначения. Прошло полчаса. Управляя своим зеленым летающим челноком, Шиму наконец-то оказался в точке, отмеченной на карте, и вытянул голову, чтобы посмотреть вниз. Там, среди раскатанных по дну потоков тумана, простирающегося на миллионы ярдов, скрывалась долина, настолько глубокая, что Шиму даже не смог разглядеть ее дна. Волны адской жары, свирепствовавшие внизу с бесконечной силой, захлестнули его лицо, ударяя в ноздри запахом гнили. Взгляд Шиму путешествовал повсюду, пока он внимательно осматривал местность, и его брови слегка нахмурились. Он направил свое духовное чувство в долину, но ему казалось, как будто оно наткнулось на болото, лежащее в невидимых глубинах долины. Хён совсем не чувствовал там движения. Может, это стало эффектом этого тумана. «Эй, Кай, ты что-нибудь видишь?» – спросил Шиму. «Туман на дне долины слишком густой даже для моих глаз», – ответила птица, когда два луча белого света вышли из ее глаз, сканируя долину. Несмотря на это, он был способен видеть только на дюжину ярдов в глубине тумана, прежде чем его зрение достигло своего предела. «Оставайся здесь, я пойду и проверю». Сжав зеленым талисман в руке, Шиму прижал его к телу, и зеленый свет обхватил его с головы до ног. Затем он нырнул вниз на своем челноке, оставляя за собой зеленый след. Прямо перед тем, как достичь границы тумана, Шиму поднял руку и вызвал 7 или 8 огненных шаров размером с тыкву, прежде чем бросить их вниз. Бучвум. Огненные шары взорвались, как только они вошли в густой туман, рассеивая его мощными ударными волнами, чтобы создать открытое пространство шириной около дюжины ярдов. Перед тем, как туманный покров мог восстановить целостность, Шиму стремительно направил свой челнок вниз. Он повторял эту последовательность в течение некоторого времени, используя свои огненные шары, чтобы очистить обзор, в то время как он использовал этот шанс, чтобы продвинуться вперед. Через некоторое время он наконец-то увидел дно долины вместо ожидаемой твердой графитовой поверхности. Это было пятно черного песка. Шиму остановил свой летающий челнок, так что он завис на высоте около 7-8 метров над землей. Когда он поднял голову и бросил взгляд вверх, в его зрачках вспыхнул золотой блеск. Он едва мог видеть на 50 ярдов перед собой, и большую часть пространства в его поле зрения занимали красные и черные скалы разного размера. Ничего особенного. Вдруг он выдохнул и взлетел вверх на своем магическом чипнаке на полной скорости. В ту же секунду, когда Шиму поднялся вверх, слой черного песка под ним внезапно разорвало на части. Голова гигантского змея, несколько метров в ширину, внезапно выбилась из открывшейся в песке щели, широко раскрыв кроваво-красный рот. Челюсти защепкнулись в одну секунду, но змея уже заметила, что добыча ускользнула от нее. Шиму завис в воздухе, восклицая в своем разуме снизу: «Его сердце пропусти по удар». Это было слишком близко. Когда он уставился на голову змеи, смотрящую на него, у змеи были гигантские желтые глаза размером с фонари. Ее тело было покрыто алыми чешуями размером с мельничные камни, а из подбородка росло две пряди длинных волосы, похожих на шерсть черного медведя. Однако больше всего внимания Шиму привлекла красная корона на голове змеи. Издали казалось, что на змее была надета корона из красного лотоса. Середина ранга земли. Я думал, что она должна быть только на ранней ступни, недовольно проворчал Шиму. Или разведка мастера палаты допустила какие-то ошибки, или его собственная удача заканчивалась. Что бы это ни было, эта демоническая змея огненной короны уже достигла середины ранга земли. Хуже того, окружающая среда, полная энергии огня, позволяла демонической змее высвободить энергию, почти равную силе позднего ранга земли. У Шиму не было роскоши подумать об этом, поскольку он почувствовал прикосновение прохладного ветра к затылку. Не сказав ни слова, он резко повернул челнок в сторону. Вуш! Змеиный хвост толщиной с водяной бак внезапно вырвался из тумана, проносясь сквозь то же самое место, где Шиму находился всего миллисекунды назад, и исчез в окружавшем их вездесущем тумане. Шиму даже не успел твердо встать на ноги, выбросив золотую дугу, мерцающую ярким светом. Эта вспышка увеличилась до размера двери, бросившись к голове змеи. В то же время Шиму щелкнул пальцами и выбросил 5-6 талисманов к голове змеи. Желтые глаза чудовища вспыхнули, и его силуэт внезапно стал нервно мерцать, как будто его тело расплавилось в тумане и рассеялось в воздухе. Меча Шиму вспыхнул, прорываясь сквозь воздух, где когда-то была голова змеи. Золотые глаза Шиму метнулись в сторону, когда он махнул рукой, желая, чтобы партия из 5 или 6 талисманов поменяла курс своего движения и переместилась на другую сторону. Талисманы взорвались, и в воздухе образовался густой дождь из ледяных копий и грозовых шаров. Долина мгновенно заполнилась рассекающими уши звуками взрывов, пока разноцветные ослепительные лучи света переплетались в воздухе. Сразу же после этого рядом снова появилась вспышка золотого света, дуга золотого лезвия рассекла воздух, устремляясь вниз. Бах! Густой туман развернулся, обнажая все ту же гигантскую змеиную голову. Видимо, до сих пор она защищала себя за счет огненного смога в атмосфере. Шиму нисколько не обрадовался тому, что увидел, несмотря на шквал атак в сочетании с нападением золотого меча. Шиму сумел оставить лишь незначительные белые царапины и трещины на чешуйчатом теле демонической змеи. Ни одно из его нападений не было смертельным. К сожалению, ему удалось разозлить змею. Огненно-красная корона на ее голове излучала насыщенную ауру. Затем, словно что-то контролировало туман, смог начал улетучиваться и таять в этой ауре, как будто кит всасывал океаническую воду. Туман, который окутывал долину, разбавился за считанные секунды. Шиму уже держал в руках лезвие из черного метеоритного железа. Увидев, что ситуация изменилась к худшему, он быстро принял решение бежать на своем зеленом летающем челноке. Как раз тогда к его спине прикоснулся поток прохладного воздуха, поскольку гигантский змеиный хвост тихонько проскользнул за ним вслед, прежде чем нанести удар. Было слишком поздно уклоняться, поэтому в этот критический момент Шиму издал низкий рык и яростно взмахнул черным лезвием перед собой, посылая мощный импульс багряной энергии навстречу цели. Пан! Импульс упала прямо на атакующий змеиный хвост, вызвав брызги искр. После этого столкновения хвост не выглядел поврежденным, но скорость его движения была слегка замедлена. Воспользовавшись моментом, Шиму отправил челнок назад. Именно в этот момент огненно-красная корона на голове змеи вдруг вспыхнула, как молния. Эта огненная дуга была готова проткнуть Шиму. Шиму собирался принять на себя всю тяжесть атаки, но его лицо было спокойным. Он сделал знак правой рукой, и на его груди появилась черная аура, в то время как на коже появилась чешуя. В то же время Шиму продолжал двигаться по воздуху на своем зеленом питающем челнока. Прозвенел громкий взрыв. Пламенная энергия вспыхнула прямо на чепнаке, мгновенно разорвав защитную мембрану на кусочки. Когда в пещере красные облака поглотили Шиму, его барьер из настоящей ци расплавился при ударе, а защитные чешуи на коже треснули и разбились на осколки под действием сильного жара. Открывшаяся кожа была испачкана кровавыми следами. Глаза Шиму были закрыты, как будто он впал в кому. Его тело тут же упало вниз. Буш! Огромное тело размером вырвалось из песка вслед за хвостом демонической змеи. Змея окружила хвостом свою упавшую жертву, связав ее, а затем ловко отправила прямо в свою кроваво-красную пасть. Глава 384. Победа благодаря разуму. Глаза демонической змеи злобно расширились, ее пурпурный язык спрятался во рту и вырвался из него в размытом виде. Судя по ослаблению хватки ее хвоста, не было никаких сомнений, что она собиралась поглотить все еще бессознательного Шиму целиком. Хвост вокруг тела Шиму неуклонно разворачивался, пока тот висел над огромными челюстями змеи. Как раз в то время, когда он должен был упасть в змее в горло, Шиму распахнул глаза. В мгновение ока его правая рука обхватила приблизившийся к нему язык змеи. Когда язык втянулся в рот, Шиму последовал за ним, мгновенно оказавшись внутри. Окружающий мир внезапно стал темным. Когда челюсти змеи сомкнулись, нос Шиму был забит запахом гнили. Когда его тело охватил душный жар, он осмотрел окружение своими вечно проницательными глазами, чтобы разобраться в происходящем вокруг себя. В этот момент Шиму оказался в челюстях у демонической змеи. Если бы он не схватился за ее язык так сильно, то сразу бы попал в ее желудок и был переварен. Шиму вытянул свою левую руку, которая была черной, как уголь, и сложил пальцы в форме лезвия, обрушив ее вниз. Он отрезал змее язык. СПСС. Его левая рука без особых усилий прорезала язык змеи, и брызги горячей крови разлетелись по всему лицу и голове Шиму. Внезапно глаза Шиму вновь были омыты ярким белым светом. Снаружи змея агонии раскрыла свои челюсти, обрубок ее языка яростно дергался, пытаясь вытолкнуть Шиму изо рта. Это был лучший шанс для Шиму, он ни за что не собирался его упустить. Левой рукой он продолжал рубить язык змеи, по одной части за раз. В течение нескольких секунд язык оказался месивом из крови и открытой плоти. Змея начала дико качаться и извиваться. Когда в ее глазах появился намек на безумие, змея подтолкнула свой язык к ряду ядовитых клыков, каждый из которых на несколько футов выходил за ее верхнюю челюсть. В то же время, змея крепко сжала пасть, она пыталась проколоть тело Шиму клыками. Левая рука Шиму остановилась и нанесла удар сжатым кулаком. Эта атака обрушилась прямо на ближайший клык. Бам! Несмотря на свои размеры, клык был разбит вдребезги неудержимой силой левой руки Шиму. Через 100 отверстий Шиму быстро взглянул наверх. Прежде чем ослабить хватку правой руки, он пробормотал быстрое заклинание и создал у себя под ногами белое облако, которое подняло его к небу змеиного рта. Шиму выполнил каждый из шагов своего плана, ни разу не ошибившись и не совершив ни одного промаха. Внизу, на дне долины, в судорогах бились тело огромной змеи длиной около дюжины ярдов. Ее гигантский хвост дико бросался по сторонам, сталкиваясь с кусками горной породы и застывшей магмой на своем пути, разбивая камни на куски. Высоко над долиной Кай свободно парил в воздухе, его глаза излучали лучи белого света, когда он неистово смотрел на то, что происходило внизу. Попугай неоднократно пытался нырнуть вниз, но останавливался на месте каждый раз, когда приближался к горячему туману, так как палящий адский зной не позволял ему войти в него. Внезапно раздался громкий звук сплашк, после которого голова демонической змеи треснула, создавая большую полость, обнажившую внутренние плоти кровь. В этом ужасном беспорядке из трещины выскочила человеческая фигура, насквозь пропитанная кровью. Это был никто иной, как Шиму. Он все еще держал левую руку сжатой в кулак. Тем временем змея перестала двигаться и упала в сторону с приглушенным грохотом. Ее тело сотряслось немного сильнее, издавая предсмертный рокот, прежде чем свет в глазах существа погас. Шиму сделал сальто в прыжке и приземлился рядом со своей добычей, дико задыхаясь. Чешуя демонической змеи оказалась довольно прочной, и, кроме того, змея должна была иметь преимущество, учитывая то, что они находились в оптимальных для себя условиях. Этот зверь был более опасным противником, чем краснокрылый тигр, с которым Шиму столкнулся раньше. Если бы не его быстрый ум и сила левой руки, он бы встретил свой конец прямо на этом месте. Шиму создал в руке камень духа огненного атрибута и использовал его для восполнения сил. Поток чистой духовной энергии потек через его тело. Он осмотрел свою одежду. Кровь демонической змеи была разбрызгана по всему его телу. С кровь чудовища прожгла его одежду в некоторых местах. Шиму сорвал с себя разорванную одежду и выбросил ее в сторону, а затем надел новую. «Ши, тут ты в порядке?» Голос Кая внезапно зазвонил рядом с его ухом. «Я в порядке, я также сумел уничтожить демоническую змею. Подожди меня некоторое время», — ответил он. Приближаясь к туше демонического зверя, он призвал свое духовное чувство и выпустил его из своего тела, окутывая им тушу. Через некоторое время Шиму приподнял брови, прежде чем в его глазах загорелся блеск ликования. Он призвал меч, и золотая вспышка бросилась прямо в его руку, превратившись в короткое лезвие длиной в несколько футов. Это был золотой меч Шиму, который он использовал для быстрого рассечения живота демонической змеи огненной короны. Осторожно сделав длинный разрез мечом, он засунул руку в рану, порылся во внутренности, а затем вытянул назад сжатый кулак. В его руках были красные и белые таблетки демона размером с кулак. Поверхность таблетки выглядела невероятно гладкой и деликатной, излучая мягкое сияние и поразительные волны духовной энергии. Глаза Шиму вспыхнули от счастья, когда из взгляд приземлился на таблетки демона. Он убрал их для сохранности, так как знал, что эти таблетки являлись условием для получения доступа в бассейн лавы. Спрятав таблетки демона в целости и сохранности, Шиму вновь обратил свое внимание на тушу. Он вытащил меч и начал вырезать части сырья, например, чешую с кожи и сухожилиями, прежде чем отправить их все в своем хранилище. Вздохнув с облегчением и осмотрев окрестности, Шиму решил, что выполнил свою работу. Теперь он находился в логове демонической змеи огненной короны, где, как он был уверен, можно было отыскать и другие сокровища. Теперь, когда демоническая змея умерла, источник ядовитой миазмы исчез и смог постепенно рассеялся, позволяя ему ясно видеть свое окружение, Шиму прогулялся по окрестностям, но ничего стоящего не обнаружил. Он как раз собирался сдаться, когда краем глаза увидел пещеру, едва достигавшую высоты среднего человеческого роста. Похоже, что пещера была скрыта туманом. Он быстро повернулся и поспешил к пещере. Его взгляд все еще был прикован к ней, он не мог видеть всю пещеру изнутри, хотя едкий запах, исходящий от ее стен, был достаточным, чтобы он мог понять, что тут располагалось логово демонической змеи. Волнение Шиму было написано практически у него в глазах, когда он быстро создал вокруг себя защитный щит, прежде чем войти внутрь. Пещера была меньше, чем он ожидал. По мере продвижения вперед он заметил, что, похоже, она ведет вниз. Вскоре он достиг конца пещеры. К концу пути его ждал зап высотой в несколько метров и шириной в дюжину, но она была совершенно пуст, за исключением кучки черных камней размером с голову человека. Шиму несколько раз обошел пещеру и снова ничего не нашел. Разочарование было выгравировано на его лице. Наконец он повернулся к куче черных камней в центре и подошел к ней. Эти камни. Его золотые зрачки загорелись, он щелкнул пальцем, и золотой меч, пронзив воздух, упал в кучу камней. Кланг! Этот черный камень подскочил на месте, обнажив кусок своего содержимого. Это был странный материал, излучающий слабый красный свет. «Я так и знал!» Шиму воскликнул от восторга. Пальцами он направил меч, чтобы тот снова разрезал черные куски камня энергичными движениями. Медленно, но верно, черный налет были от капот с поверхности ярко-красных кристаллы, которые излучали яркое сияние. На поверхности кристаллы были видны линии полосы таинственных узоров, красные как адское пламя. Шиму подошел к пылающему красному кристаллу и поднял его с земли, и его выражение слегка изменилось. Кристалл был невероятно горячим на ощупь, но более удивительным было то, насколько тяжелым он показался ему. Он был всего лишь размером с миску для еть, но весил, казалось, несколько сотен килограмм. Шиму осмотрел кристалл, и радость проникла на его лицо. Кристалл излучал удивительное количество духовной энергии, тип которой он еще не определил, но, тем не менее, Шиму был уверен, что эти кристаллы должны были представлять большую ценность для демонической змеи, раз она так тщательно скрыла их. Шиму спрятал кристаллы и продолжил разрубать черные камни в округе. Он обнаружил внутри похожие кристаллы и убрал их в свое хранилище. После того, как все было сделано, он окинул пещеру последним взглядом, чтобы убедиться, что она действительно была лишена каких-либо других сокровищ. После этого он развернулся и вышел. Через 15 минут Шиму вылетел из долины Шиту. «Ты так напугал меня, я думал, ты стал обедом для этой демонической змеи». Как только Шиму вышел из долины, Кай присоединился к нему в полете. «Я в порядке, однако я столкнулся с небольшими осложнениями», — ответил он. «Ты закончил свои дела?» — Шиму кивнул. «Потрясающе, теперь давай убираться отсюда!» — закричал Кай. Шиму кивнул и повернул голову, чтобы окинуть долину последним взглядом, прежде чем подстегнуть движение своего зеленого летающего челнока. На этот раз они направлялись в город Красного Пламени. Понадобилось около одного полного дня и ночи, чтобы добраться до города, где Шиму отправился прямо в оружейную палату Небесного Огня. Шиму отдыхал, потягивая чай в углу оружейной, в то время как Кай сидел на столе неподалеку, поедая различные кондитерские изделия. Дверь зала распахнулась, когда поп захлестнул шквал неистовых шагов. Это был мастер Гон Си, лицо которого было оживлено чистым воодушевлением. За ним шел дьякон, одетый в красные одежды. «Я слышал, что вы вернулись раньше, чем ожидалось, мой друг Ши, как все прошло?» Пожилой мужчина в черном посмотрел в глаза на Шиму, его голос звучал надтреснуто, когда он задал вопрос. «Мастер Гон Си, боюсь, что ваша информация нуждается в некотором обновлении», медленно ответил Шиму, встретившись с собеседником взглядом. «Что вы имеете в виду, сектант Ши?» Слегка ошеломленно спросил старик. Прежде чем Шиму успел что-либо сказать, Кай уже сделал свое заявление. «Вы чуть не убили Шиту, знаете, Пит и сказал, что это будет зверь ранней ступени ранга земли, но знаешь, что мы нашли там зверя средней ступени. Я понимаю, должен признать, это вполне возможно теперь, когда я думаю об этом. Неудивительно, что наши люди не сообщали о местонахождении этого монстра в течение месяца. Я подозреваю, что все они погибли». Выполняя свою работу, человек в черном почувствовал, как его сердце забилось у него в груди от этой новости. когда он украдкой посмотрел на дьякона в красном, тем не менее интересно, удалось ли сектанту Ши, знаете ли, Шиму быстро ответил: «Я не из того гипа людей, которые могли бы вас подвести», но Лен призвал в свою руку таблетки, полученные от демонической змеи. Таблетки демона были размером кулак, и они излучали два разных оттенка красного и белого света в тусклом мерцании комнаты. Будь поблизости опытный коллекционер, он бы сразу узнал, что именно эти таблетки никогда не смогли бы принадлежать демоническому зверю на ранней ступени ранга Земли. И к счастью, этот старейшина в черном был одним из таких ветеранов. Его глаза засияли в тот же момент, когда их взгляд упал на это изысканное сокровище. Он даже задержал дыхание, невольно наклонившись вперед, чтобы забрать таблетку. Шиму многозначительно поднял брови, и таблетки исчезли в воздухе. «Мастер Гон Си, я доказал, что действительно получил таблетку демона, которую вы так просили. Тем не менее, ваша информация содержала ошибки, которые могли оказаться фатальными для любого, кто бы взялся за ее поиски. Возможно, мне повезло убить монстра в конце концов, но мне не удалось сделать это без лишних потерь», — спокойно сказал Шиму. «Я ожидаю, что такой мудрец, как вы, согласится, что за это требуется компенсация, не так ли? Мне очень жаль, что я бросил вас в горячую воду, сектант Ши, это моя вина как разведчика». К счастью, сектант Ши зарекомендовал себя как исключительно компетентный человек, которому, несмотря ни на что, удалось добыть это изысканное сокровище, за что я ему очень благодарен. Чтобы показать свою признательность, я снижу цену аренды бассейна лавы с 50 до 20%, а это значит, что вам нужно заплатить только 10 миллионов камней духа, — быстро предложил пожилой человек, как только оправился от шока. Из того, что слышал этот скромный человек, следует, что лекарственная ценность таблеток демона средней ступени ранга Земли намного превосходит стоимость таблеток ранней ступени. «Я ошибаюсь?» Шиму неуклонно потягивал чай, вместо того, чтобы отдать свою добычу. Лицо мужчины в черном потемнело после того, как услышал слова Шиму, но в конце концов он заскрипел зубами и уступил. «Отлично, сектант Ши, я одолжу вам свой бассейн лавы бесплатно на 5 с лишним лет. Он взглянул на стоящего рядом дьякона в красном, и тот быстро достал красный жетон размером с ладонь взрослого человека. На одной стороне жетона было написано несколько странных рун, а на другой были изображены символы с номером 19. «Это пропуск в бассейн лавы 19, глава 385, привлечение финансирования. Мастер Гон Си слишком щедр, если я не соглашусь сейчас, то не смогу смириться с этим», — сказал Шиму. Взяв красный жетон, он проверил его и кивнул головой. Пока они разговаривали, Шиму передал старику в черном таблетке, полученные от демонической змеи красной короны. Старик с волнением и благодарностью принял их. Через некоторое время он наконец-то глубоко вздохнул, посмотрел на Шиму и протянул ему руку. «Сектант Ши, тебе пришлось нелегко. Пожалуйста, отдохни здесь, пока я отойду. Дьякон Ван, пожалуйста, хорошо обслужите сектанта Ши. С этого дня он навсегда останется почетным гостем оружейной палаты Небесного Огня», — сказал старик в черном, после чего и поспешил уйти. Мужчина средних лет в красном быстро пообещал сделать то, что ему было велено, а затем повернулся к Шиму. Он сказал: «Сектант Ши, пожалуйста, немного отдохните. Сперва я провожу вас к бассейну Павы во второй половине дня. Дьякон Ван, если у вас время, ты не могли бы отвезти меня туда сейчас?» — спросил Шиму. «Конечно, как пожелаете, сектант Ши», — ответил мужчина средних лет в красном, и вышел из помещения. Шиму последовал за ним, и они быстро покинули оружейную палату Небесного Огня, направляясь к вершине Черной Горы, которая находилась в центре города. Эта гора связана с сотнями действующих вулканов этого района через подземные огненные жилы. Они постоянно снабжают ее бассейны лавой и огнем, — объяснил мужчина среднего возраста, направляясь к месту назначения. «Ах, я понимаю», — Шиму кивнул головой, его взгляд был прикован к Черной Горе. Через несколько минут они, наконец, достигли ее вершины. Издалека черный пик не казался слишком высоким, но если смотреть на него, стоя у подножия горы, он производил великолепное впечатление. Высота горы составляла примерно 200-300 футов. Когда они приблизились к пику, где-то внутри него раздался губкий звук, было похоже, будто что-то разбилось. Шиму и мужчина в красном шли пешком, пока не оказались у входа в большой зал у подножия горы. Вход туда был хорошо охраняемым, Но когда стражники увидели мужчину средних лет и Шиму, они, не колеблясь, впустили их. Те прошли через зал в темный коридор. Путь был довольно длинным, они продолжали двигаться вперед в течение некоторого времени, прежде чем пройти поворот, откуда проникал свет и где можно было услышать какие-то разговоры. На Черной горе есть около 100 лавовых бассейнов, в принципе, они принадлежат главному городскому правительству, однако правительство оставило к себя только 1/10 часть из них, а остальные бассейны сдаются в аренду на конкурсной основе, как ценное имущество города Красного Пламени. В настоящее время почти 1/5 часть бассейнов лавы сдана в аренду нашей оружейной палате с намерением превратить их в кузницы для изготовления оружия. Итак, там находится бассейн лавы, о котором мы говорили, и который теперь станет вашим рабочим местом, объяснил мужчина средних лет, показывая вперед. Глаза Шиму заискрились от любопытства, так как он хотел увидеть бассейн своими глазами. К сожалению, мастерская находилась в тайной комнате, где посторонним не разрешалось находиться без разрешения. Двое мужчин продолжало двигаться вперед, время от времени пробираясь через развилки прохода. В конце концов, они подошли к его нижней части. Когда Шиму оглядывался вокруг, ему в глаза бросилась необычная дверь. Это были черные каменные ворота высотой в несколько футов. Они явно были построены такими высоким в знак того, что вход внутрь был запрещен. В центре ворот был выгравирован символ 19. «Брат Ши, используй жетон, который вам дал, чтобы открыть печать», — сказал мужчина в красном. Шиму повиновался и достал красный жетон, который хранился под его рукавом. Он, пропитав его своей настоящей ци, и поднес жетон перед каменными воротами. Внезапно жетон вспыхнул, и на каменных воротах высветился луч света. Ворота засияли белым светом, как только они соприкоснулись жетоном. Когда свечение рассеялось, они медленно раскрылись. Шиму зарычал, изо всех сил пытаясь широко распахнуть каменные ворота. Внутри был виден маленький черный коридор. «Бассейн лавы находится прямо там, на подземном уровне», — сказал мужчина средних лет. Проходя сквозь каменные ворота, они прошли по спиральному ходу, ведущему в подземелье, и вскоре достигли открытого пространства. Весь подземный уровень был охвачен красным свечением, грунт и стены также были красноватого цвета, вся комната излучала яркий свет, что вызывало желание закрыть глаза. Нарисованные на полу и стенах чары образовали огромный массив. В середине помещения находился бассейн, окруженный 8 белыми столбами. Внутри бассейна была вязкая красная магма, интенсивный жар заставлял ее пузыриться, а расширение пузырьков газа порой приводило к тому, что лава разбрызгивалась, как вода в фонтане. В настоящее время 8 столбов вокруг лавового бассейна излучали лучи белого света, который сдерживал магму и не давал ей прорваться наружу. Все подземное пространство имело высокую концентрацию атрибута огня, что делало его чрезвычайно горячим до такой степени, по вдыхании этого воздуха могло повредить горло. «Итак, это бассейн лавы, что скажете, сектант Ши?» — спросил мужчина средних лет. Шиму окпинулся вокруг подземной каменной комнаты, вдыхая воздух и чувствуя циркулирующую в нем огненную ауру. Сон кивнул в знак удовлетворения. «Да тут лучше, чем я ожидал. Я рад, что это место оправдывает ваши ожидания, сектант Ши». На лице человека в красном была нарисована широкая улыбка. Затем мужчина в красном вынул из рукава кусок белого нефрита и передал его Шиму. Этот нефритовый слиток подробно описывает некоторые правила, касающиеся бассейна. Павь, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с ним позже 2, так как это поможет вам в будущем, сказал он. Дьякон Ван, спасибо за все, Шиму выразил свою благодарность, принимая нефритовый слиток. Если я больше ничем не могу вам помочь, я уйду, сказал мужчина средних лет. Пожалуйста, будьте осторожен на своем пути, дьякон Ван. Мужчина в красном ответил уважительным поклоном и вышел из комнаты. Шиму положил нефритовый слиток на лоб, чтобы информация впиталась в его сознание. Через полчаса он наконец-то открыл глаза, но выглядел немного дезориентированным. Он поспешил к 8-колонному бассейну лавы. Присев рядом с одной из них, он дважды постучал по ней рукой. Столб распахнулся, и внутри появилась круглая каменная впадина, напоминающая окно с решеткой. В этом каменном желобе был установлен круглый массив из 7 или 8 камней духа, которые мелко вибрировали. Шиму закрыл окно и направился к другому столбу. Он постучал по нему, и произошло и то же самое. Через некоторое время Шиму изучил все 8 столпов. Выражение его лица было туманным и неопределенным. Он немного отдохнул, покачал головой и вздохнул. На основании сведения из нефритового слитка, Он узнал о запретельном заклинании для ограничения бассейна лавы, называемом «восьмидверный массив» для сбора духов. Она обладала мощным защитным потенциалом и способностью ограничивать мощность источника духовной силы. С помощью этого образования можно было бы не только ликвидировать извержение бассейна лавы, но и накапливать огненную настоящую ци. Однако поддержание такого мощного массива требовало множества камней духа. Судя по тому, что было написано в нефритовом листке, для этого нужно было использовать, по крайней мере, около 80 камней духа. Установка огненного массива, а также культивирование таинственного искусства девяти революций обходится недешево, хотя у Шиму было более чем достаточно камней духа, чтобы покрыть эти расходы. Через несколько месяцев эти запасы, несомненно, иссякнут. Шиму стоял там некоторое время, но, в конце концов, развернулся и покинул лавовый бассейн. На вершине Черной горы он призвал зеленый летающий челнок и направился в резиденцию Юи. Шиму посмотрел на Кая и слегка нахмурил брови. После возвращения со 100 000 вулканов Кай был беспокойным и угрюмым. Он ничего не говорил на протяжении всего путешествия. «Кай, ты в порядке? Ты не очень хорошо выглядишь. Ты болен?» — сказал Шиму, поднимая плечо, чтобы привлечь внимание Кая. Глаза Кая сузились, когда он посмотрел на Шиму и покачал головой. «Не говори мне, что ты вдохнул ядовитый дым в 100 000 вулканов», — внезапно спросил Шиму. «Нет, я просто немного устал. Немного отдохнуть было бы неплохо», — сказал Кай. Шиму быстро положил палец на лоб Кая, выпустив свою настоящую ци в тело птицы, очистив тело Кая от любых возможных последствий отравления. Он вздохнул с облегчением. «Давай сделаем перерыв». Шиму взмахнул рукавом и поместил туда Кая с щелчком пальцев. Он ускорил движение зеленого летающего челнока и поспешил к резиденции Юи. Через мгновение они прибыли в резиденцию. «Брат Ши, наконец-то ты вернулся. Как прошла поездка в долину 100 000 вулканов?» «Все прошло хорошо». Юи взволнованно вышел во двор, улыбаясь Шиму. «Что ж, были некоторые инциденты, но в конце концов, я смог доесть таблетки демонической змеи. Я уже успешно арендовал левый бассейн у оружейной палаты небесного огня». Шиму был счастлив. «Правда, это здорово. Поздравляю, брат Ши». Юи засмеялся, поздравляя его. Шиму ярко улыбнулся, доставая из под рукава нефритовый листок и передавая его Юи. «Брат Ю, вот список вещей, которые я хотел бы купить. Ты лучше знаком с городом. Я надеялся, что ты можешь изглянуть им до него из ГЗЭТЬ, где я могу достать то, что мне нужно». Внутри нефритового слитка был указан список предметов, необходимых Шиму для практики таинственного искусства девяти революций. Среди них было несколько камней адской звезды с огненным атрибутом и различные дополнительные элементы, необходимые для создания огненного массива. Юи взял нефрит в руки и внимательно изучил его. Его выражение мгновенно стало серьезным. «Брат Ши, предметы, которые ты хочешь купить, будет нелегко найти. Несколько огненных камней адской полярной звезды можно будет приобрести в магазине у городских ворот, но большое их количество доступно только в огненной шахте на западе континента. К сожалению, камни адской полярной звезды огненным атрибутом не добывают в долине 100 000 вулканов», — сказал Юи. Как только Шиму услышал это, на его лице было написано разочарованное выражение. «Без адской полярной звезды было невозможно построить огненный массив». «Эй, брат Ши, не волнуйся. Наверное, я просто не знаю, где искать. Может быть, ты сможешь все эти камни в магазинах города», — быстро утешил его Юи краткое. «Надеюсь, что так». Шиму вздохнул. «Что касается лекарственных трав, которые просил брат Ши, я помогу их достать. Через 3 дня я вернусь с необходимыми тебе травами. Можешь на меня рассчитывать», — заявил Юи, положив руку себе на грудь в качестве гарантии. «Это мое личное дело, но спасибо, что предложил свою помощь. Прости, что опять побеспокоил тебя. Можешь просто сказать мне, где я могу достать то, что мне нужно, и я сам все куплю», — сказал Шиму. «Эй, брат, не волнуйся об этом. Как я уже говорил, это всего лишь небольшое дело и нет необходимости в формальностях. Ты можешь доверить мне это», — засмеялся Юи. «Что ж, тогда я предоставлю эту задачу тебе». Шиму кивнул, доставая маленькую сумку из ткани, и передал ее Юи. «Тут около 30 000 камней духа. Пожалуйста, используй их, чтобы купить камни адской звезды. Составшиеся камни ты можешь оставить себе в качестве благодарности за помощь», — искренне сказал Шиму, вложив сумку в руки Юи. Глава 386. Замена. «Это намного больше, чем я ожидал», — сказал Юи. Он был немного взволнован. Находясь в городе Красного Пламени, он получил возможность браться за такие миссии и задачи, как охота на демонов и монстров в обмен на камни духа. Даже если ему не везло, он все равно смог бы зарабатывать камни духа, по крайней мере, сотнями, но он не ожидал, что сможет заработать до 30 000 камней духа всего за одну миссию. «Брат Ю, тебе не нужно отказываться, может быть, мне стоит перестать просить брата Ю о помощи в моих личных делах», — поспешил сказать Шиму, прежде чем Юи успел что-то ответить. «Если ты этого хочешь, я не против», — сказал Юи, прежде чем неторопливо выйти из комнаты. После того, как Юи ушел, Шиму прошелся по помещению и сел. Внезапно он услышал жужжащий звук снаружи двора, хотя было трудно точно определить, откуда он раздался. Когда Шиму посмотрел наружу, чтобы определить источник звука, он заметил фигуру. Это был никто иной, как мастер Гонси. «Мастер Гонси», Шиму позвал его по имени, моргнув глазами, и подошел к старику. «Ха-ха, здравствуйте, сектант Ши, я здесь, чтобы поблагодарить вас за вашу помощь. Мой ребенок полностью выздоровел, и все это благодаря вам. Я не могу быть благодарен сильнее», — с благодарностью сказал старик в черном. «О, господин Гонси, вы слишком добры, я смог бесплатно арендовать бассейн лавы только благодаря вам. Мастерс, это лишь небольшая плата», — сказал Шиму, проводя старика в свою резиденцию. «Может, для вам это и не так важно, но не для меня. Я слышал от дьякона Вана, что сектант Ши пробыл в городе Красного Пламени уже некоторое время. Я хотел спросить, не заинтересует ли сектанта Ши возможность присоединиться к оружейной палате Небесного Огня в качестве гостя. Ресурсов у меня более чем достаточно, они практически не ограничены», — сказал старик. «Не хочу разочаровать мастера Гонси, но основной причиной, по которой сектант Ши приехал сюда в город Красного Пламени, была аренда бассейна лавы для развития моих навыков. На данный момент у меня нет намерения объединять с кем-либо силы», — откровенно ответил Шиму. «Три — это совсем не проблема, хотя я не знаю, как идет ваша подготовка, но если вам что-то понадобится, дайте мне знать», — сказал старик с большой улыбкой на лице. «Теперь, когда вы упомянули об этом, есть кое-что, о чем я хотел бы вас спросить», — прямо сказал Шиму. «Пожалуйста, расскажите мне об этом», — ответил старик в черном. «Мастер Гонси, у вас есть идеи, где я могу купить достаточное количество камней адской полярной звезды?» — спросил Шиму. У старика было суровое выражение лица, когда он ответил. «Если мастер Гонси правильно помнит, камни адской полярной звезды, которые вы ищете, производятся только на восток, в месте, которое находится довольно далеко от города Красного Пламени. Камни такого класса — это нечто более необычное, чем простые камни духа. Могу я знать, что сектант Ши планирует делать с такими камнями?» Шиму поколебался и наконец набрался смелости признаться в своих целях использования камней адской полярной звезды. «Может ли член секты Ши показать мастеру Гонси этот огненный массив? Возможно, я смогу сказать о нем пару вещей. Если просмотр массива сможет пробудить мою память, может быть, я даже смогу помочь вам найти другие материалы, которые вам понадобятся», — сказал старик в черном облачении. «Спасибо за предложение, господин Гонсис, я извиняюсь за то, что стал обузой для вас», — с радостью ответил Шиму, вытащив нефритовый слиток и передав его старику. Старик в черном взял нефритовый листок и занялся просмотром его содержимого. Через полчаса он наконец-то вернулся в реальность. «Основываясь на моих предположениях, камень адской полярной звезды используется только для стабилизации образования и предотвращения рассеивания огня. Существуют и другие методы, которые могут заменить камень адской полярной звезды». «Какие?» — спросил Шиму. «Огненная руда. Массив использует огонь и свойства кристаллизации, поэтому воздействие огненной руды будет в несколько раз лучше, чем камень адской полярной звезды. Однако ее использование для совершенствования является довольно дорогостоящим делом. Приобрести ее в больших количествах не так-то просто. Сектант Ши должен был бы». «Спасибо за руководство, мастер Гонси», — Шиму поблагодарил его еще до того, как тот смог закончить свое предложение. Старик улыбнулся и ничего не сказал, вручив нефрит Шиму. «Мастер Гонси, есть кое-что важное, что я хочу доверить вам», — сказал Шиму, взяв нефрит из рук старика. Этими словами он извлек лук расщепления небес и зеленый плащ. Человек в черном взглянул на лук, но как только он увидел зеленый плащ, его глаза внезапно загорелись. Он взял его в руку и внимательно осмотрел. Чем больше он его изучал, тем более сфокусированными становились его глаза. Шиму увидел выражение лица старика, но сохранил молчание. Через некоторое время старик в черном одеянии отдал зеленый плащ и вздохнул. Техника, использованная его изготовление, поразительно сектантши. «Откуда у вас такой плащ?» – спросил старик в черном. «Я нашел его во время экспедиции, так что его настоящее происхождение мне не ясно». Услышав ответ Шиму, на лице мастера Гонси появилось разочарованное выражение. «Мастер Гонси, как видите, этот плащ слегка разорван. Я хотел спросить, есть ли способ починить его?» – спросил Шиму. «Хотя это редкое сокровище, его безусловно возможно восстановить. Вам понадобится несколько редких предметов с атрибутом древесины. Один из них – дерево королевского духа. Это очень редкий материал», – сказал старик. «Дерево королевского духа, господин Гонси, вы имеете в виду сто?» Шиму задал вопрос и взмахнул рукой. На столе вдруг появился кусок зеленого дерева размером с человеческий череп. Это был один из предметов, который он приобрел на аукционе в городе Восходящего Солнца. Глаза старика в черном сразу же засияли, когда он увидел материал. Это дерево королевского духа. Старик в черном облачении нежно погладил дерево с довольным выражением на лице. «Мастер Гонси уверен, что плащ можно починить с его помощью?» – спросил Шиму. «Этот плащ тонок, и только его подол был разорван. Безусловно, по крайней мере 90% его возможностей можно восстановить», – сказал старик. «Тогда я оставлю это дело на усмотрение мастера Гонси. Да, я чуть не забыл, что касается моего лука расщепления небес. Я хотел спросить, можно ли его усовершенствовать до продвинутого уровня. Я уже подготовил материалы, необходимые для его доработки», — сказал Шиму, взмахнув рукой. «На столе появились такие высококачественные материалы, как мышцы демонической змеи огненной короны. Среди них был красный кристалл, который Шиму приобрел в пещере, где жила демоническая змея. Ах, мускулы подземного демонического зверя. Погодите, это же мускулы змеи демона огненной короны. И разве это не железо куну, обожженное пламенем?» Старик в черном начал еще больше волноваться, увидев красный кристалл. «Я нашел этот кристалл, когда был в долине 100 000 вулканов. Он имеет ценность?» — озадаченно спросил Шиму. «Конечно, эта железная руда, обожженная пламенем, является одной из лучших огненных руд куну. При ее достаточном количестве, из нее можно будет выковать настоящее магическое оружие. Было бы пустой тратой времени использовать ее только для усовершенствования этого лука», — сказал старик в черном, положив руку на красный кристалл. «Спасибо за совет, мастер Гонси, но этот лук и стрелы очень важны для меня», — сказал Шиму. «Ну, раз уж сектантши настаивает, я соглашусь с вашим выбором. С железом куну и мышцами змил демона огненной короны усовершенствование лука не составит проблемы», — согласно кивнул старик. «Тогда я оставлю это на усмотрение мастера Гонси. Что касается оплаты, сектантши, этот плащ вдохновил меня. Если процесс ремонта будет успешным, то моя технология усовершенствования оружия продвинется до следующего уровня. Это лучшая награда, которую вы можете мне дать. Что касается других материалов, если во время работы останутся остатки железа куну и мышц змеи огненной короны, то что бы вы хотели с ним сделать?» — спросил старик. Он поднял плащ и осторожно погладил. «Хорошо, тогда считайте, что мы заключили сделку», — счастливо ответил Шиму. Поговорив еще немного, старик наконец-то ушел с плащом, луком и материалами, необходимыми для их улучшения. Когда Шиму проводил старика в черном облачении и вернулся во двор своей резиденции, он стоял там в течение минуты, прежде чем вздохнуть и отправиться на зеленом крылатом челноке в центр города. Вскоре он прибыл в магазин «Белого тигра», одну из крупнейших лавок с материалами в центре города. Бизнес, казалось, шел гладко, так как магазин был наполнен клиентами. Когда Шиму вошел внутрь, несколько человек в белых одеждах заметили его, но никто не подошел к нему, так как он едва ли мог привлечь их внимание в обычной одежде простолюдина. В конце концов, многие люди испытывали трудные времена в городе Красного Пламени. Даже если они покупали материалы, это приносило всего лишь малую прибыль. Шиму не особо беспокоился об этом и продолжал самостоятельно прогуливаться по магазину. Площадь внутри магазина была очень большой, почти в несколько раз больше, чем в лавке оружейной палаты Небесного Огня. Там было бесчисленное множество полок, на которых были представлены различные типы материалов, от травы и дерева до руд и других сокровищ, полученных от демонов и чудовищ. Даже Шиму, получивший обширные знания во время всех своих приключений и экспедиций, был ослеплен этим зрелищем. Недалеко отсюда молодой слуга, которому, казалось, было около 17 или 18 лет, сделал паузу, прежде чем обратиться к Шиму Я. «Не знаю, кто вы, но могу я спросить, что вы ищете? Не могли бы вы показать мне огненную руду?» — спросил Шиму. «Огненная руда — редкий материал, добываемый в долине сотни тысяч вулканов и, конечно же, наш магазин, Белый Тигр, хранит ее на складе сколько вам нужно», — быстро ответил молодой слуга. Шиму сделал паузу, прежде чем наконец-то назвать число. «Это действительно много, я не в том положении, чтобы заключать такую сделку, пожалуйста, следуйте за мной, и я позову господина. Присаживайтесь, пока вы ждете его», — тихо сказал молодой слуга с суровым лицом. «Отведи меня к нему», — сказал Шиму, махнув рукой. Этот жест шокировал слугу в белом. Через полчаса Шиму вышел из магазина в сопровождении нескольких людей в белом и испустил глубокий вздох облегчения. Камни духа, конечно же, были очень полезны. К счастью, ему удалось заработать несколько камней духа на аукционе в городе Восходящем Солнце, или сегодня ему пришлось бы неловко. Несмотря на то, что он смог купить огненную руду, дела обстояли так, как сказал мастер Гонсис, огненную руду можно было отыскать только после извержения вулкана, поэтому ее добыча обходилась дорого, несмотря на то, что размеры камней адской полярной звезды были такими же, как и у огненной руды. Достижение аналогичного эффекта обошлось бы в 10 раз дороже. Культивирование первого этапа загадочного искусства 9 революций требовало сложной подготовки. Сначала он опасался, что силы пламени будет недостаточно, но после того, как Шиму решил использовать огненную руду, его беспокойство исчезло. Приобретение огненной руды израсходовало по крайней мере 1/3 его запаса камней духа. Было нелегко покрыть расходы, необходимые для поддержания огненного массива в рабочем состоянии. Шиму глубоко задумался, поднявшись на борт зеленого крылатого челнока, и отправился в следующий магазин. Глава 387. Пронзая пустоту. В бассейне лавы 19 Шиму заполнил все до единого желоба духовными камнями с огненным атрибутом среднего уровня. Таким образом, он завершил создание кругового магического узора и создал зажигательный массив на обугленном песчаном участке вокруг лавового бассейна. Единственным существенным отличием стало то, что Шиму заменил камни адской полярной звезды, заявленные в требовании по умолчанию, на огненные руды. Как только в каждую впадину было взгавлено по куску огненной руды, весь комплекс начал излучать мягкое красное свечение, и послышался слабый жужжащий звук. Затем кипящая лава в бассейне в центре магического образования внезапно стала вращаться сама по себе, образовывая вихрь. Очень скоро температура во всем помещении начала увеличиваться в геометрической прогрессии, так как энергия атрибутов огня, проникшая в атмосферу, значительно умножилась. Шиму вздохнул, обрадовавшись, что старик оказался прав. Не только зажигательный массив успешно начал свою деятельность, но и его эффекты стали еще значительнее, чем раньше. Он подошел к углу каменной комнаты, где был установлен мраморный стол. На его поверхности располагался небольшой магический массив длиной около 2 футов. В его центре с закрытыми глазами лежал Кай. Несколько дней назад Кай подцепил какую-то лихорадку, но сейчас он, похоже, погрузился в глубокий сон. Конечно, похожая ситуация имела место и раньше, так что на этот раз Шиму был гораздо меньше обеспокоен этим событием. «Сладких снов», — сказал Шиму, нежно погладив пернатую голову Кая перед тем, как вернуться к лавовому бассейну. Войдя в центр зажигательного массива, Шиму сел, скрестил ноги и глубоко вздохнул. Он закрыл глаза и начал практику первого слоя таинственного искусства 9 революций. С течением времени температура вокруг него поднялась до невероятной степени. Потоки палящих тепловых волн наводняли воздух со всех сторон, в то время как всплеск беспрецедентного жара начал атаку на все чувства Шиму. Шиму ощущал, как его кровь колеблется, как будто она вот-вот достигнет точки кипения. Его верхняя одежда постепенно высохла и обуглилась. У него на лбу выступили вены, и бусинки пота скатывались по ним, как капли дождя, словно он был пойман в центре пылающего ада. Он заставил себя перенести ту агонию и продолжил заниматься культивированием. Время двигалось вперед, минута за минутой. В углу лавового хода медленно скапливались белые, лишенные сияния камни. Один павовые ходы – это пещеры, образованные в результате протекания лавы через толщу земли. Иногда они бывают все еще активны, т.е., когда поблизости извергается вулкан, Через ходы может потечь лава. Иногда они могут исчезнуть, оставляя после себя лишь длинные пещеры, образованные охлажденными породами. Бесчисленное количество энергии атрибута огня собралось посреди зажигательного массива и приняло форму танцующих в воздухе искр, которые впоследствии обрушились вниз, образуя устойчивый поток, подобный водопаду. Шиму выглядел так, как будто он был скован этим огненный поток, когда каждый сантиметр его кожи горел ярко-красным светом, сияние которого меняло интенсивность с тусклого на яркое и наоборот. По мере того, как Шиму продолжал культивирование, обугленная и твердая левая рука Шиму удивительным образом возвращалась к своему первоначальному, нормальному виду. Сердце Шиму запульсировало чуть сильнее, когда кровь в его теле внезапно взревела, поток настоящей ци влился в его дантянь. Прежде чем распространиться по всему телу, он скрипнул зубами, размышляя над техникой и желая, чтобы каждая капля пульсирующей настоящей ци устремилась в его левую руку. Его левая рука, изначально черная, как уголь, постепенно изменяла цвет, пока не приобрела румяный оттенок, и на ее кожу не проступили ярких линий красных узоров. Золотые угли затанцевали вокруг левой ладони Шиму, в то время как пар начал выходить из пор на его коже. Это была не единственная перемена. Его левая рука, ранее весившая около 100 тонн, начала становиться легче. Сразу же после этого болезненное ощущение припухлости распространилось на всю левую ладонь Шиму, как будто каждый сосуд и вена вот-вот могли разорваться. Шиму терпел эту боль в течение нескольких секунд, пока его левая рука вдруг не стала ослепительно красной. Волны палящего тепла, выходившие из его руки, создавали пульсацию в окружающей атмосфере. По мере того, как эти пульсации раскачивались в воздухе и сталкивались с окружающими магматическими породами, образовавшими стены пещеры, последние тоже постепенно начали закипать, пока не засияли ярким багровым светом. Прошло какое-то время, и магма сама начала вытекать из стен, как будто породы растаяли. Время шло быстро, времена года приходили и уходили. Вот так вот, минуло 3 года. В этот момент ярко-красный свет вышел из отверстия лавового хода в месте нахождения бассейна лавы номер 19. Шиму сидел со скрещенными нотами посреди зажиточного массива. Это тело было окутано малиновой аурой, и это было похоже на гигантский красный кокон, внутри которого иногда можно было заметить проблески золотого света. Шах! Красный кокон взорвался, его мощная ударная волна прокатилась по всей пещере, срывая слои прочных магматических пород со стен. Бум! Лицо Шиму было окрашено красным и зеленым, каждый его сосуд набух и расширился, в то время как поток настоящей ци хлынул внутрь его дантяня, совершая головокружительные вращающиеся движения. По мере того, как поток становился все быстрее и быстрее, настоящая ци делалась все более ощутимой, плотной и липкой. Бушующий циклон настоящей ци медленно сжимался по мере продолжения своего вихревого движения, пока он не превратился в плавно вращающуюся прозрачную жидкость. Румяная кожа Шиму вернулась к своему первозданному загорелому оттенку, хотя и была покрыта слоем черной грязи. Несколько тусклых красных огней мерцали вокруг его тела. Внезапно эти красные огни задрожали в воздухе перед тем, как выпустить ослепительный свет. Они сгустились и сформировали расплывчатую форму, прежде чем конденсироваться в энергетическую конструкцию в виде красной обезьяны высотой около нескольких ярдов. За ее спиной распахнулись огненные крылья, имевшие 2-3 ярда в длину. Энергетическая конструкция в виде обезьяны медленно становилась все более и более материальной, выдыхая пламя из своего рта. Когда последняя красная сфера окончательно покинула тело Шиму и присоединилась к энергетической конструкции, красная обезьяна ударила себя в грудь и закричала. Ее грудь так сильно затряслась, что стены растрескались, и обломки и камни упали вниз. Глаза Шиму скрылись, и вспышки эйфории осветила его зрачки. За эти 3 года он добился огромного прогресса. В конце концов, он достиг своего рода завершения первого слоя таинственного искусства 9 революций. Затем с помощью полученной не последним аукционе крови демонической обезьяны, ему удалось достичь 7-й ступени искусства возрождения всемогущей обезьяны, что позволило еще больше приумножить его выносливость и физическую силу. Теперь, в этот день, ему наконец удалось совершить прорыв в искусстве разведения сильной злой обезьяны. Ци, которая курсировала в пределах его дантяня, стала полностью жидкой, что позволило ему исполнить прием фазирования боевых искусств. Другими словами, Шиму успешно вышел на новый уровень и стал настоящим бойцом ранга Земли. Шиму чувствовал, как мощная сила проникала сквозь каждый сантиметр его тела. Возможно, он и раньше входил в состояние силы уровня воина Земли благодаря своему тотемному преобразованию, но оно никогда не было таким бурным, как сейчас. Кроме того, нужно было помнить, что достижение силы земного ранга через активацию тотема представляли угрозу развращения его души. Само собой разумеется, предыдущее подражание силам воина Земли бледнело по сравнению с настоящим обладанием ими. Шиму отдал приказ через жест, и висящая над ним красная обезьяна открыла свой рот и выдохнула длинный поток чистого пламени, который принял форму огненного облака. Всплески удушающих тепловых волн, излучаемых пламенем, заставляли молекулы воздуха деформироваться под действием интенсивного жара. Это изначальное инферно. Увидев эффект, Шиму был в восторге. Это было кульминацией завершения искусства разведения сильной злой обезьяны до 10 уровня. Практикующий должен был изучить одну из техник фазовых боевых искусств, известную как изначальное искусство, которое, согласно известным ему сведениям, призывал огонь из хаотического эфира Вселенной. Использование изначального инферно против демонов и неживых было очень эффективным. В голове Шиму возникла мысль, и красная обезьяна отреагировала на его мысли, превратившись в рой красных огней, прежде чем войти в его тело. Затем Шиму извлек камень духа среднего уровня и положил его в руку, чтобы пополнить свою энергию. Красная обезьяна и ее изначальный инферно были впечатляющими, но потери, которые понесло из-за них его тело, были пропорционально велики количеству настоящей ци в его теле. Только что вышедшего на ранний уровень ранга Земли было достаточно, чтобы вызвать энергетическую конструкцию красной обезьяны, а также исполнить изначальный инферно ровно один раз. Его растраты настоящей ци могли быть полностью пополнены только после того, как он поглотил несколько камней духа среднего уровня. Он глубоко вздохнул и еще раз сделал жест рукой. Красный свет вышел из его тела и растянулся в виде двух больших огненных крыльев позади него. Он захлопал крыльями и мгновенно поднялся в воздух, быстро облетев пещеру по кругу. Это был невероятно плавный полет. Через некоторое время Шиму сделал еще один знак, и крылья позади него рассеялись в красные искры. Он сделал кувырок в воздухе и уверенно приземлился на две ноги. Эта особая технология, конструкция энергетического крыла, была гораздо более консервативной с точки зрения потребления настоящей ци. По сравнению с созданием красной обезьяны еще важнее было то, что с помощью этих огненных крыльев Шиму мог совершать быстрые воздушные атаки НД врагов 50 время боя, как Лаекий Сокол. И в то же время они идеально подходили и для маневров уклонения. Эта техника была намного динамичнее, чем использование зеленого челнока в бою. Шиму встал и поднял руку, чтобы остановить зажигательный массив. Он поднял перед собой свою выжженную черную руку и сжал ее в кулак, прежде чем снова расслабить пальцы с чувством удовлетворения. После достижения небольшого успеха в таинственном искусстве 9 революций, его левая рука стала намного легче и ловчее, чем когда с ней впервые произошло это преобразование. Прогресс в ситуации с его левой рукой, вероятно, также был результатом его продвижения к уровню Земли и достижения 7 уровня искусства возрождения. Он больше не чувствовал недоумения по поводу своей левой руки и ее странных свойств, даже если она все еще была далека от возвращения к своей первоначальной, нормальной форме. Шиму отвел взгляд от левой руки и сжал пальцы в кулак, прежде чем сгустить в нем настоящую ци. Воздух вокруг его кулака начал кипеть, когда вокруг него начала накапливаться тепловая энергия. Шиму чувствовал, как температура в левой руке резко поднимается, словно он только что погрузил ее в кипящую лаву. Кровь, льющаяся в его венах, также вскипела, как будто огромная сила собиралась вырваться из кокона его тела. Преодолев боль, он направил всю энергию в левую руку, прежде чем поднять ее в воздух. Бум! Резкий прилив безудержной силы выстрелил из его руки и пронзил пустоту в полную силу, раскрывая большую полость прямо в ткани реальности. Крошечные трещины, в которых виднелась только черная темнота, появились вокруг нее и не спешили исчезать. В то же время из кулака начали вытекать тепловые пульсации, устремляясь к стенам пещеры. Удивительно, но стены, казалось, таяли, когда лава медленно начала скользить по их поверхности, как будто камень покрылся светящимся одеялом. Даже Шиму был ошарашен тем, что увидел. Однажды он услышал от эксперта небесного ранга упоминание о невероятной силе, которая была настолько велика, что она могла прорваться сквозь пустоту. Однако Шиму уже достиг этого подвига, добившись небольшого успеха на первом уровне таинственного искусства девяти революций в сочетании со своими способностями, присущими воину Земли, какие жуткие силы ждут его, если он продолжит культивирование. Этот удар полностью исчерпал весь запас ци в его динтяне, но сила его левой руки была слишком поразительна, чтобы ее игнорировать. Он чувствовал, что, вероятно, сможет использовать этот навык, если столкнется с воином уровня небес в будущем. Шиту, это часть твоего эпического возвращения, и когда я говорю эпический, я имею в виду эпический шум. Внезапно в ушах Шиму зазвенело обычное ворчание Кая. Он повернулся и увидел, как к нему летит Кай, покрытый грязью и пеплом. Казалось, что эпический обвал доставил ему немало хлопот. «О, ты уже проснулся?» – спросил Шиму. Кай крепко выспался за это время, когда Шиму закрылся от мира, чтобы сосредоточиться на культивировании, а это значит, что птица проспала около 3 лет. «Думаешь, я все еще смог бы спать под такой шум? Я как раз собирался посмотреть, что ты задумал, а потом вдруг сверху упали валуны. Мне почти расплющило, скажу я тебе», — пожаловался Кай, хлопая крыльями, чтобы приблизиться к Шиму. На голове Кая было 3 пера, рядом с белым пером проросло новое бледно-золотое, которое заметно мерцало. «Когда ты получил эту золотую прядь?» Кай Шиму протянул правую руку и похлопал птиц голове, задавая вопрос. «Ой, ой, тебе ведь не повредит ли быть немного мягче, Шиту Семи? Так, что скажешь, оно довольно красивое?» «Да», — ответил Кай, ускользая в сторону. Шиму как раз собирался что-то сказать, когда Кай вдруг повернул голову в сторону, его глаза уставились на закрытый выход из пещеры. Слабое золотое свечение казалось ослепительным в белом сиянии птичьих глаз.